Это ему не удалось. Их продержали в тюрьме 5 месяцев, вплоть до суда, а затем приговорили к пожизненному изгнанию с конфискацией всего имущества. Тогда-то они и поселились в Германии, в той бедной хижине, где я их нашел. Вскоре Феликс узнал, что вероломный турок, из-за которого он и его семья претерпели такие бедствия, поправ все законы морали и чести, уехал из Италии вместе с дочерью. В довершении оскорбления он прислал Феликсу небольшую сумму денег, чтобы, как он писал, помочь ему встать на ноги. Вот что терзало душу Феликса и делало его, когда я впервые его увидел, самым несчастным из всей семьи. Он мог бы смириться с бедностью и даже гордиться ею, как расплатой за свой благородный поступок. Но неблагодарность турка и потеря любимой девушки были худшими и непоправимыми бедствиями. Сейчас приезд аравитянки словно влил в него новую жизнь. Когда до Ливорно дошла весть, что Феликс лишился имущества и звания, турок приказал дочери забыть о возлюбленном и готовиться к отъезду на родину. Благородная душа Софии была возмущена этим приказом. Девушка попыталась спорить с отцом, но тот, не слушая ее, гневно повторил свое деспотическое требование. Несколько дней спустя он вошел в ее комнату и торопливо сообщил, что его пребывание в Ливорно, видимо, стало известно властям, которые не замедлят выдать его французскому правительству. А потому он уже нанял судно и через несколько часов отплывает в Константинополь. Дочь он решил оставить на попечении верного слуги, с тем, чтобы она последовала за ним позже, вместе с большей частью имущества, которое еще не успели доставить в Ливорно. Оставшись одна, София избрала тот план действий, какой считала правильным. Жизнь в Турции была ей ненавистна. Против этого говорили и чувства ее, и верование. Из бумаг отца, попавших ей в руки, она узнала об изгнании своего возлюбленного и его место пребывания. Некоторое время она еще колебалась, но потом решилась. Взяв с собой драгоценности и некоторую сумму денег, она в сопровождении служанки, уроженки Ливорно, знавшей по-турецки, покинула Италию и отправилась в Германию. Она благополучно достигла городка, находившегося в каких-нибудь 20 лье от хижины Делеси. Но тут ее служанка тяжело заболела. София нежно за ней ухаживала, но бедняжка умерла. И аравитянка осталась одна, незнакомая с языком страны и совершенно неопытная в житейских делах. Однако ей повезло на добрых людей. Итальянка успела назвать ей местность, куда они направлялись, а после ее смерти хозяйка дома позаботилась о том, чтобы София благополучно добралась до своего возлюбленного.